Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. И мы с вами сегодня продолжаем бесконечную тему. Тему, которую мы обозначили как ответ на вопрос, а как почувствовать, что человек – это образ и подобие Божье. Такой вопрос как-то однажды пришел на наш маленький форум в сети интернет. И совсем не отвечать на него я не решился. Одним из самых классических ответов русской мысли после знаменитой книги Николая Бердяева, которая называется «Смысл творчества». Вне всякого сомнения, творчество, именно творчество является одним из доказательств бытия Божьего в глубине человеческой души. Во всяком случае, если вам не нравится, кому-то из наших слушателей не нравится слово «Бог», то это доказывает бытие бесконечности в нашей душе. И действительно, всякий творческий акт, творческие акты бывают вовсе не только на холсте, на нотной бумаге или в кино. Творческие акты мы совершаем довольно часто, поскольку открытие чего-то нового в себе самом – это и есть творчество. Когда мы не читаем, а вдруг понимаем что-то. Иногда самые простые для себя истины. Прошлую передачу мы закончили на том, что творчество рождается из молчания. Для того, чтобы что-то понять, что-то родить, хотя бы какую-то новую мысль, человек должен замолчать. И когда он замолкает, начинает погружаться в себя, вдруг выясняется, что там, в глубине его души, есть ответы почти на все вопросы. Он вдруг совершает для себя открытие в виде правильного решения, выбора, совершает какой-то новый для себя поступок. Все это и есть маленькое или большое творчество, поскольку каждым своим поступком человек повторяет деяния Божьи и создает свой мир. И так как все равно нам не удастся поговорить только о творчестве, как о доказательстве особой природы человеческой души, о том, что она имеет отношение к вечности. Мне бы хотелось задать нашим радиослушателям по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот, напомню, 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Так вот, по этому телефону я хочу вас спросить. Для человека, думающего в нашей стране, творчество является очевидным доказательством существования бесконечности в душе. Однако вот с религиозной мыслью все гораздо сложнее. Ну, как вы помните, актер же для нас несомненный человек творческий. Охранили актеров за пределами православных кладбищ когда-то. Я хочу спросить вас вот о чем. Гениальные художественные прорывы 20 века. Пабло Пикассо с его искаженными формами и кубами. Кошмары Сальвадора Дали. Ужасы принцесса Бекона, например. Я могу до бесконечности все это перечислять. Скажите, пожалуйста, это творчество, эти прорывы, они от кого идут? От Бога? Во всяком случае, от доброй и благословляющей нас всех вечности? Или придется делить все мировое искусство и все человеческое творчество на то, что идет от Бога, и то, что идет от дьявола? Помните, списки такие были когда-то. Каких созданий считать творениями Божьими, каких нет. Кто был в ковчеге у Ноя, а кто нет. Так вот, ваше отношение к этому. Любое творчество проявления божественного в человеке. И что человек чувствует, когда творит? Потому что основная задача нашей программы — это все-таки рассказать одной нашей юной гости в интернете о том, как же обнаружить в себе образ и подобие Божье с помощью творчества, с помощью вот этого особого молчания. Наш телефон 495, код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И по этому телефону 495-956-15-14 мы говорим о творчестве, о Боге, об их роли и месте в душе человеческой. И чтобы наши передачи, ну, как-то были связаны, мы говорим об этом после небольшого, но перерыва, у нас будет петь тот же португальский замечательный ансамбль, группа, которая поет удивительные фадо, удивительные формы португальского романса. Называются они «Мадре Диос», «Матерь Божья» по-португальски. И просто сегодня мы будем слушать другую их пластинку с немножко другим, как мне кажется, именно творческим настроением. Итак, о творчестве и о Боге в душе человека. Ну, просто для того, чтобы напомнить, наверное, все это знают, я надеюсь. Николай Бердяев, русский религиозный философ и основатель русского экзистенциализма, как считают историки философии, в своей знаменитой книге «Смысл творчества» сформулировал две главные мысли. Первое, что творя, создавая мир, человек уподобляется Богу, и он обречен, он не может жить без творчества, потому что создание своего мира – это и есть главное дело Божье и главная задача человеческая. А Бердяев полагал творчество главной отличительной чертой человека, я цитирую, «позволяющей ему прорываться через этот мир к миру иному, подлинному». И также определенно об этом говорил наш поэт, мыслитель, священнослужитель Сергей Николаевич Булгаков, по его словам, цитирую, человека направляет стихия таланта, стихия. Человек-художник невольно становится придатком своего таланта. Талант ведет его, а человек, послушный ему, творит. Ну вот, это просто вводное. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я вот что хочу вот так прямо сначала сказать. Человек ничего не создает. Он всего лишь открывает. Создавать мог только Бог. А человек, начиная вот с искусства и все-все, это все-таки не творчество. Это все-таки открытие чего-то нового. То есть, как такового создания, процесса создания не происходит. Я, во всяком случае, вот так вот считаю. Спасибо вам, Алексей. Честное слово, за последнее добавление. Вот для меня это очень важно. Правда, во всех моих рассуждениях мне все время хочется сказать, я сегодня так думаю. Вот. Ну да, да, можно так сказать. Я вот что хочу сказать. Вы знаете, я думаю, в определенном смысле создание, воспоминание или творение мало чем противоречат друг другу. Ну вот почему. Ну, например, я, наверное, не ошибусь, может быть, меня поправят физики, я все-таки не очень силен. Но вот в моих представлениях современный мир квантовых, современных физических представлений о Вселенной, это представление о Вселенной потоков вероятности. То есть вот течет возможность, бесконечное поле возможностей. И когда мы вот так видим Вселенную, то вполне возможно, что как бы ваши слова ничем не отличаются друг от друга. Задано гигантское, невообразимое поле возможностей, а каждый человек в этом поле возможностей находит свои. Ну, возможно, я немножко метафору применяю, да, такую, как бы обобщенную, поскольку нет у меня каких-то источников, которые бы я мог цитировать сегодня. Но именно это запало мне из моего понимания физики. И если мы говорим о том, что Бог или космос, или космический разум дал поле возможностей, то творение и созидание, и творение и узнавание ничем не отличаются друг от друга, это почти то же самое. Это разница между частицей и волной, некую волну вероятности, волну. Усилие творческого разума просто делает ощутимой частицей. Да? В волне содержится возможность, в частице созидания. Я хотел бы сказать тогда еще и на второй вопрос ваш. Можно? Угу. Очень важный для меня вопрос. Вот. Второй по поводу того, тоже же Пикассо, Сальвадор Дали. Я считаю так, что все-таки все искусство, оно исходит от Бога. Но, например, Бах стоял, ну, не знаю, в 2 метрах от рая. И поэтому вот эта вот божественная мысль доходила до него практически неискаженной. А вот до того же Пикассо, Сальвадора Дали, любых каких-то композиторов, Шнитке там, например, еще кто-нибудь, Скрябин, она доходила через какую-то призму, через призму, может, вот этого какого-то легкого безумия. Ведь мне кажется, нельзя отрицать, что любой творческий человек, он по-своему И совершенно безумный Бетховен говорил, что в моменты музыкальных озарений сам Бог говорит над моим ухом. А вот есть люди в православии конкретные, ну, я не хочу их называть, они вполне реальные люди, которые считают Бетховена сатаной. Честно, ну, честно. Это тоже, знаете, спорный вопрос. Кое-кто Скрябина считает тоже рождением дьявола, там ищет какие-то чистой воды, да, масон вообще как бы колдовал. А цветомузыка это вообще почему-то бесовское такое произведение. А его Скрябинская цветомузыка. Ну, да, я понял. Как в этом разобраться? И вообще, вот, а нужен ли был человечеству Пикассо или, прости Господи, нет, Пикассо Господи, был прости, не нужен. Такой, как Дали. Эти были не нужны. Я считаю, что Пикассо... Спасибо, спасибо. Возьму и приложу. Спасибо большое, Алексей. Здравствуйте, Игорь. А вот Пикассо был недужен. Алло. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Игорь. Меня просто очень обрадовал Алексей своим конкретным мнением. Александр Геннадьевич, я ограничен во времени, я звоню по мобильному телефону, я знаю, что мне сейчас плохо слышно. Говорите. Я буду предельно краток. Пользуясь моментом, сразу хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. Много людей хотят вам проводить в эфир. К сожалению, там сидит человек на телефоне, он фильтрует звонки, поэтому большинство людей просто, чтобы позвонить вам, сказать спасибо за то, что вы делаете словом. Они, к сожалению, не имеют. Но я пользуюсь таким моментом. Этот пробел одним словом я заполню, говоря вам сердечное большое спасибо за то, что вы делаете темное время суток на частотах Радио России. Спасибо большое, Игорь, вам. Второе, ответьте на ваш вопрос. Как я его понимаю, я считаю, что не все творчество идет от Бога по причине того, что я человек верующий. Это, во-первых, во-вторых, извините, немножко волнуюсь. Я считаю, что если творчество разрушает человеческую личность, что делает? То это не есть плюс, а есть минус. Что делает? И на это можно смотреть по-разному. Можно смотреть просто на несовершенство природы человеческой души или просто говорить о том, что он, ну, скажем так, действие дьявола. А все, что связано с созиданием человеческой личности, есть плюс, есть благо для человека. Ну и так комментарий. Большое спасибо, я должен с вами обратиться. Еще раз спасибо за эфир. Спасибо большое вам, Игорь, я тронут. И тем не менее, вот во всем в этом, как бы для меня есть одна странность. Мицкевич Адам, который, он чувствовал в своем силе, в своем творчестве силу не от людей идущую, дословно. Преданный анафеме Лев Толстой, преданный анафеме, пишет в своем завещании: «У меня были времена, когда я чувствовал, что становлюсь проводником воли Божьей и говорю от имени Его». Это что, дерзновение, наглость? Или чистая правда? Искаженный, изломанный Пикассо. Жестокие Дали. Откровенные, похабные, лихие, воровские стихи Есенина. Мы должны их отринуть? Как обозначить то, что небожественное? Если ты читаешь любимые стихи, и у тебя тоже нет чувства, что ты общаешься с человеком. Ты общаешься с Богом. Ну, пусть со своим. Или это грех? С кем разговаривал Мицкевич? С Богом или с демоном? Доброй ночи, Валентина Матвеевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я впервые вот к вам попала на эфир и хочу поддержать тех людей, которые выступали прежде. Ну вот мое мнение такое, ведь Господь сам говорил нам, что вы без меня ничего сделать не сможете. Я попросту говорю вот так попроще. Ничего себе без меня сделать не можете. И значит, вот это все, это проявление различное, мне кажется, зависит от того, наш внутренний мир искажение идет в зависимости от нашей греховности. Человек чистый душой и чистый сердцем, он и воспринимает божественное вот в той чистоте, в которой дает Господь Бог нам, сотворив все, что мы здесь видим. А если вот это искажение греховное в нас есть, очевидно, вот это мое мнение. Я говорю, я не философ, никто, я учитель математики. Да не нужны нам... О, самое интересное. Да не нужны нам, честное слово, философы, хотя они нужны и нужны. Но ведь интереснее всего чувствовать человека, который вот как он чувствует это. Понимаете? Ну вот я как чувствую, что это искажение, именно от нашей греховной сути. И в зависимости от того, насколько мы ее наловили, этой сути греховной, возможно, вот влияние на творчество, хотя Господь Бог создал его творческим человеком, но вот эти изъяны, они проявляются в его творчестве. То есть сексуальный маньяк до старости Пикассо, менявший жен как тырьям-тырьям перчатки, как бы результат его творчества – это результат духовного искажения. Да. И нам это не надо. Да? Или вот Есенин, он там пил, гулял, тоже по девушкам был, со всеми знаете. Как бы вот все духовное искажение. Нам при этом стоит читать Есенина, «Прикосновение»? Вы знаете, что я согласна, что вы два такие сравнения взяли, вот именно такие сравнения, диаметрально противоположные, возможно, взяли их, да? Но понимаете как, здесь опять же, у Есенина, вот, несмотря на то, что вот именно чистота души у него, она, ну, в целостности почти что сохранилась, несмотря на грешника. То, что какие-то пороки были, и результат вот его творчества. У Грешкина, вот такой. У грешника. Пушкин. Ну, грешник Пушкин. Ну, что ж, грешник Пушкин. Простим ему. Да. И Есенину пьянство тоже простим. А звук Божий дошел без искажений. Да. Я так воспринимаю это. Я лично так воспринимаю это. Спасибо разве большое. Разве не простили их люди? Разве не простила их церковь? Про церковь врать не буду, не знаю. А вот люди простили, вне всякого сомнения. И полюбили, душой полюбили, сердцем всем полюбили их. Творчество именно. А вдруг души наши грешные, я не знаю, как ваша, Валентина Матвеевна, она без искажений. Грешная, тоже самое грешное. Она без... Моя точно вся и с искажениями. Моя такая с искажениями. Вдруг мы любим что не то. Вот если бы мы любили что другое, то у нас искажений было бы меньше. Ну, вы знаете, отмывались бы. Я считаю, что вот то, что вот во мне произошло, допустим, в жизни какие-то вот ситуации, которые мне сейчас, они кажутся, ну, не должны они были быть в моей жизни, да? Все-таки это действительно это искажение вот получилось от моей греховной сути. Я не отрицаю это. Спасибо большое. Спасибо, Валентина Матвеевна. А вот Виктория есть с мобильного из Волгограда. Есть у нас Виктория? Алло. Да, алло. Здравствуйте, Виктория. Алло, здравствуйте. Вы так, ну, судя по голосу, поколение моложе. Здравствуйте. Вы, судя по голосу, поколение моложе. Я не ошибаюсь? Алло. Ну, да. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Я вот считаю, что в творчестве мы зрим Бога, потому что видим в творчестве красоту, созданную Богом. Любой талант, который дан человеку Богом, мы его должны реализовывать, то есть развивать. Стоп. Можно я вас перебью? Да. Вик, скажите, пожалуйста, ничего, если я вас буду не Викторией, а Викой называть. Я хотел сказать вот что. Скажите, пожалуйста, Пикассо, кубистский период, это красиво или нет? Или вот Дали, предчувствие гражданской войны. Помните такое искореженное тело, орущее в небеса? Мне кажется, человеческая душа чувствует любые, которые события происходят. А когда живет в своем определенном времени, то есть она в этом времени... Алло? Эх, жалко, прервалась Виктория. У нас, ну, все равно спасибо ей большое за то, что дозвонилась так сложно из Волгограда, да еще и с мобильного. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Из Нижнего Новгорода Светлана Владимировна звонит. Алло, Светлана Владимировна. Есть Светлана Владимировна? Вы знаете, нет, видимо, Светлана Владимировна, нет связи с Нижним Новгородом. Давайте мы попробуем сделать вот что. У нас остался на автоответчике замечательный звоночек. И давайте мы послушаем, что сказала наша волнующаяся радиослушательница. А потом, после этого, послушаем еще одну замечательную мелодию «Мадре Диас». Здравствуйте. В своем творчестве человек не может быть абсолютно свободен. У него есть только свобода выбора, степени ограничения своего замысла, чтобы замысел воплотился. Материал в моем случае глина должен высказывать свое желание стать чем-то, тем или иным. В творческой попытке человек понимает, чего он достиг, пытаясь стать подобным Богу, то есть абсолютно свободным творцом. Спасибо. Спасибо. Мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим о творчестве и о Боге в душе человеческой. Я хочу сказать, что не так давно нам удалось выпустить книжку, которая называется «Прорыв гениальности», которая, в общем-то, посвящена, наверное, как я сегодня понял, ровно этой теме. Может быть, этой теме посвящены вообще все книжки на свете, не знаю. Во всяком случае, нашу книжку, которая называется «Прорыв гениальности», которую мы сделали, Радио России, издательство «Вершина» совместно по нашему тренингу «Путешествие в гениальность», можно заказать для иногородних особенно по телефону 495-925-36-24. 495-925-36-24 – это телефон, по которому можно заказать книгу «Прорыв гениальности». Сегодня об этом опять спросили. Спасибо тем, кто спрашивает. Этот телефон, значит, интерес сохраняется. Ну вот, а мы про образ Божий в человеке. Доброй ночи, Денис. Алло. Алло, есть Денис в эфире? Здравствуйте. Здрасте. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Ну, я бы хотел сказать по поводу этого, что не согласиться, как-то раньше, что творчество как бы нельзя делить там на то, что от Бога или то, что от дьявола, оно как бы едино, что вы сказали, вот, проявление бесконечности души человека. Вот в чем дело? А почему нельзя? Ну вот, как бы, есть же творчество, мы же говорим о творчестве, а не, скажем, о живописи. Но есть творчество, например, ну, скажем, я не буду называть, ладно, а то кто-нибудь опять обидится, современных рок-групп, которые напрямую себя постулируют, да не только современных, как дьявольские, да? Они, соответственно, одеваются, они используют соответствующую символику, в общем, они как бы откровенно на сцене справляют культ. Это тоже мы будем считать творчеством от Бога? И если нет разных начал, то почему они так отчетливо вдруг проявляются во всем, в искусстве, в жизни? Да и ведь, понимаете, какая вещь? Ну, правда же проявляются. Нет, дело в том, что... Или вот, например, творчество Гитлера. Он же написал «Майн кампф», да? Это творчество было тоже творчеством от Бога? В определенном смысле, как бы да. Но просто все равно все это, так скажем, то, что идет через человека, оно же не может прийти, как говорила девушка, неискаженно. Поэтому она как бы... Ну, видите, как-то мы, я не знаю, чем грехи ефрейтора будущего Гитлера были так уж сильно выше его грехи, поступки его греховные, чем грехи молодого Есенина или молодого Пушкина. Да, в общем, я бы сказал, что если так по жизни судить, то они гораздо больше чего натворили грешного. Нет разве? Ну, просто, может быть, сам Гитлер такой яркий пример, он, так сказать, очень хорошо запомнился, так скажем, по истории просто. Он ведь был политиком, а с политиком особое отношение. Ну, он же был, нет, здравствуйте, он был не только политиком, он себя считал и художником, и писателем, в первую очередь художником. Он был художником неудавшимся, на самом деле. Да. Потом стал политиком. Может, все политики – это неудавшиеся художники, думаю я иногда. Или что-то вроде. Спасибо большое, Денис. Спасибо, Леонид Александрович, с Мурманска и на мобильном. Поэтому, если еще... Алло, Леонид Александрович. Алло, есть Леонид Александрович из Мурманска? Нету Леонида Александровича пока. Ну, если он сможет прорваться. Марина Александровна из Кисловодска. Алло. Да. Здравствуйте. Я очень рада, что к вам так трудно прорваться. Это замечательно. Вы очень рады, что... Это говорит о том, что вы не одиноки, вся ваша команда. И с вами очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Что я хочу сказать? Я вообще считаю, что все, конечно, от Бога. Но Бог на землю прислал падшего ангела. Мне не хочется говорить, что он сатана, а именно падший ангел. Люцифер. Так. Я думаю, что как есть у Бога свои, ну, будем говорить, слуги, так есть, наверное, и у падшего ангела свои единомышленники. И в тот момент, когда, наверное, Бог, может быть, устает от людских дел, наверное, сильнее становится падший ангел. И тогда проявляется вот то, что мы видим у Пикассо, то, что мы видим у Дали. Но надо сказать, что мне лично ближе такие, как Рембрандт, такие, как Леонардо да Винчи, и менее приятны, чем Брюлов. Вот эта лакированность мне не очень нравится. Пожалуй, наверное, что-то среднее. И я думаю, что Бог нас именно создал не совсем совершенными. А если бы мы были совсем совершенными, то мы были бы богами. А нам как раз это и не дано. Ты не нужны были бы мы ему, если бы были совершенные, кажется мне иногда. Или наоборот, мы стали бы просто его частью. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте. Я вот сейчас держу в руках справочник практикующего врача А.В. Шувалов по психиатрии. Наркология, сексология. Тут не каждая страничка, каждый диагноз, и приводятся примеры гениальных людей. Как вы к этому относитесь? Вот не я, правда, а сынок читал Аксенова и «Золотая наша железка». И там стишок был такой: «Жизнь большого интеллекта невозможна без дефекта. Что касается дефекта, он съедает интеллекта. Жаден он, как саранчай, танцует ча-ча-ча». Вот мне что-то запомнилось это. Вы же психиатр, вы должны... Я думаю... Спасибо, Ольга Григорьевна. Я думаю, что это безумно интересно. И мы... И прямое продолжение сегодняшней темы. Давайте прямо вот в понедельник попробуем на эту тему немножко поговорить. Давайте поговорим о том, как мы относимся к гениальности и помешательству. Это была такая классическая книга Ламброза, в котором эта проблема впервые была поставлена. Вопрос страшно интересный, страшно спорный. И давайте прямо вот мы его в понедельник и обсудим, если позволите. Как я к этому отношусь? Ну, давайте я предварительно скажу, что я никак к этому не отношусь. Я немножко по-другому просто мыслю, потому что мне кажется, что если повесить на человека значок просто психического заболевания, то это такой способ самоуспокоения. Он ничего не объясняет. А вот почему все это происходит, вот об этом, обо всем в понедельник. Доброй ночи, Светлана. Алло, Светлана, есть? Алло. Да, здравствуйте. Это я? Вы. Здравствуйте. Я просто хотела еще ответить этой девушке, которая спрашивала, как почувствовать Бога. Я думаю, каждый знает, что в нем есть тайна. Вот ведь даже ребенок знает, что он сам по себе как бы, ну, не исчерпывается тем, что считают там о нем люди, что он чувствует, что он ощущает. И вот, вот это вот ощущение тайны в себе, возможности как бы ее, вот оно, да, вот оно как бы и есть ощущение Бога. Потому что Бог, он неощущаем, вот, ну, ни, никак вообще вот в земной вот как бы жизни, там, в чувствах, там, в ощущениях и так далее. То есть вот понимание того, что центр как бы вот личности, вот тайна, вот он дает возможности творчеству раскрываться и как бы, ну, стержень внутри, опора каких-то тяжелых ситуациях. Вот. И что касается деления творческих людей, то действительно без меня не можете ничего же. Потому что вот тот же Пикассо, он, не знаю, он, например, свой кубизм он выводил как раз, когда был знаком с африканской скульптурой, когда он заинтересовался искусством народов Африки. Поэтому все это не так просто. Очень легко повесить ярлыки, гораздо труднее понять, откуда что идет, и, в общем, ну, как бы, мне кажется, так. И на рок-группы нельзя навешивать ярлыки. Если человек оделся не так, как принято в обществе, то его вообще там, не знаю, объявляют там, я не знаю, там, слугой там тьмы и так далее. Просто это такой месяц, человек спасибо что-то большое хочет сказать, что у него есть, и он как-то выражает это. Спасибо, спасибо, Светлана. Мне кажется, это так. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что не успею сказать ни одного слова на прощание. А, Карл Дюпрейль, немецкий философ и мистик, писал в середине 19 века: «В сокровенных недрах нашего существа пребывает недоступный нашему сознанию трансцендентный наш субъект, корень нашей индивидуальности. Он отличается от чувственной половины нашего существа как формой, так и содержанием своего познания, так как он находится в других отношениях к природе, то есть воспринимает от нее другие впечатления и, следовательно, реагирует на нее иначе, чем наша совсем сознательная половина». Вот если мы будем относиться к внутреннему человеку как к человеку, который ищет себя и пытается обрести, то у нас появится критерий, хотя бы некоторый критерий, понять, что происходит в творчестве. Вот такой критерий существует, на мой взгляд. Я когда-то, ну, как мне кажется, сегодня научился этому у Александра Меня. А созидательный процесс, подлинно человеческое творчество, открыто в беспредельность, в вечность, в совершенствование. И поэтому каждый мастер настоящий, который чувствует что-то от Бога, как Пикассо, потому что он ведь передал какое-то послание человечеству, наверное, в том числе послание об ужасе его человечества мыслей. Так вот он, когда, и Пикассо об этом писал, когда он заканчивает свой труд, он испытывает неудовлетворенность, которая побуждает его все к новым и к новым творческим поискам. Гитлер испытывал чувство окончательности истин, которые нес. Неудовлетворенность у него появлялась только в тот момент, когда что-то не получалось, когда начинались поражения. А он был абсолютно удовлетворен собой. И вот это страшно. И это, да, не стану опять напоминать в песнях Галича. Не бойтесь ничего, а бойтесь только того, кто знает, как надо. Знает, как надо, это я удовлетворен своим творчеством. Художник чувствует не только власть таланта над собой, он еще и чувствует желание бесконечно совершенствоваться, неудовлетворенность, желание двигаться. Вот ты закончил книгу. Это для Толстого было так характерно, для Достоевского. Закончил книгу, нет сил, надо сделать еще что-то еще, потому что несовершенно творение твое. Возможности остаются открытыми, они открыты в бесконечность. И вот тогда это творчество божественное. Все остальное – творчество человеческое. Вот той самой абсолютно сознательной, рассудочной и вечно ошибающейся половины нашего существа. А в дьявольское творчество, уж меня простите, я не верю. Спасибо вам большущее всем. В понедельник, видите, продолжим этот разговор. Спокойной ночи.